Глава 39. Арина, глаза открой. Я слышала мужской голос, как в тумане, как будто и не Матвей вовсе. А может, мне это только мерещится, и я уже в бреду? Да открой ты глаза, твою мать. Парень тряс меня за плечи, приводя в чувство. Сколько я так пролежала? Минуту? Две? А может, час? Хотя вряд ли так долго. Матвей вроде шмотки мои собирал. Точно. Вещи. Сознание медленно возвращалось ко мне. Раз могу думать, причем относительно логически, то прихожу в себя однозначно. Пора и глаза открыть, но сил нет. Даже веки разжать. Про то, чтобы пошевелить конечностями, я вообще молчу. Смогла лишь промычать, но глаза открыла. И сразу же взгляд карих глаз пронзил насквозь. Правда, сейчас скорее испуганно Матвей смотрел, но все равно дрожь по телу прошлась. Пусть так, лишь бы ненависть во взгляде не читать больше. Или осуждение, что в принципе одно и то же. Хотя в моем плачевном состоянии выбирать не приходится. Главное, пришел мой зверь. Его неприязнь я как-то переживу. «Вставай», — скомандовал и взял меня за плечи, потянул на себя, заставляя все-таки оторваться от кровати. И я честно старалась, собрав всю силу воли в кулак. Голова чугунная, конечности онемели, а мышцы вообще, кажется, атрофировались. «Идти можешь?» Парень заглядывал мне в глаза. «Стоит. И я тоже, кажется, стою. Как в тумане все происходит, как будто и не со мной вовсе». «Попробую». Сделала шаг, ощущая небольшой, но прилив сил. Ноги дрожали, но я упорно шла вперед. Шаталась из стороны в сторону, но двигалась, поддерживаемая Матвеем. Лестница, ступеньки, одна, вторая, третья. Схватилась за перила, едва не упав. И началась новая проблема. Озноб. Колотила так, что зуб на зуб не попадал. «Господи!» «Да что со мной такое происходит? Впервые в жизни я чувствовала себя беспомощной». Обняла руками себя за плечи и собиралась усесться, так как ноги окончательно подкосились. «Сейчас все пройдет. Я обязательно справлюсь», — мысленно повторяла снова и снова, пока не ощутила на плечах ткань. Мужские руки уверенно накинули мне на полуголое тело рубашку, а также обняли за талию, заставляя дальше спускаться по ступенькам. И эта временная, но такая желанная поддержка придала сил. Я вдыхала аромат Матвея, как ненормальная. Голова кругом, а я тащусь от запаха зверя. Даже глаза прикрыла и дышала полной грудью, не обращая ни на что внимания. А после, уже стоя во дворе возле автомобиля, любовалась мужчиной, которого любила. Да, именно так. Все эти годы я не переставала думать о нем. Хотелось просто позвонить. Глупый порыв, который я постоянно подавляла. Услышать родной голос. А после рыдать по ночам в подушку. От безысходности. И вот сейчас я в полном смысле этого слова наслаждалась своим любимым зверем. Мышцы на спине перекатывались, когда он закидывал небольшую спортивную сумку в багажник. Меня все еще знобило, но тонкая ткань рубашки согревала, как будто ничего теплее в жизни не чувствовала. Засунула руки в рукава и закуталась еще сильнее. «Поехали». Матвей открыл переднюю пассажирскую дверь и молча ждал, пока я делала неуверенные шаги. Босиком, так как ноги почему-то отекли и туфли пришлось снять. Другие надеть тупо забыла, да и пофиг, если честно. Мягкая трава щекотала ступни, пока я направлялась к открытой двери, не сводя взгляда с голого торса парня. Боже, какой же он красивый. Сейчас стал еще красивее, чем раньше. Стальные мышцы напряжены. Взгляд тяжелый, но продолжала уверенно, хоть и медленно двигаться вперед. Залезла вовнутрь салона и откинулась на спинку кресла. Мне безразлично, куда он меня отвезет. Именно сейчас все потеряло для меня смысл, кроме Матвея. «Не помню. Говорила тебе». Вздохнула, повернув голову в сторону и наблюдая, как парень уверенно ведет автомобиль, выезжая со двора моего временного жилища. «О чем?» Так и не оторвался от дороги и даже взглядом не мазнул, хотя раньше, помнится, регулярно вертел головой, когда я рядом сидела. «Спасибо большое». Набрала полные легкие воздуха и медленно выдохнула. Устала. Да и силы снова покинули мое бренное тело. Такая сильная апатия напала, что действительно безразлично, что будет завтра. «Я думала, ты не приедешь». Последняя фраза вырвалась случайно. Наверное, глубоко внутри сидела или просто нервы сдали. Но я не жалела, что сказала эти слова Матвею, и даже не настаивала, чтобы он мне отвечал. Я тоже думал, что не приеду. Даже в темноте салона видела, как напряглись мышцы на руках. Так сильно руль сжал, что еще немного, и костяшки пальцев побелеют. Но все равно не повернул голову в мою сторону, хоть и на красный свет остановился. Зачем тогда приехал? И снова вырвалось, как будто изнутри жгло. Хотелось, черт возьми, расставить эти долбанные точки над «и». Пусть скажет, что я дрянь. Предала его, растоптала все чувства. В последнюю встречу он дал мне шанс все исправить, но так и не сказал главного. Привычка у меня. Наконец-то повернулся ко мне и даже улыбнулся одними уголками губ. «Спасать тебя». Зеленый свет на светофоре, сигнал автомобиля сзади, а мы замерли на месте. Смотрели глаза в глаза друг другу, боялись нарушить тишину. Еще немного, и натянутая струна лопнет, эмоции вырвутся наружу. Так долго сидели внутри, так глубоко я их похоронила в своем сердце, но сейчас удержать не могла. Он рядом. Мой зверь приехал, несмотря ни на что. И мы потянулись друг к другу, одновременно, как будто долго и нудно репетировали, чтобы лица встретились прямо посередине, а руки в одно и то же мгновение обняли за шею. Мои Матвея и его мою. И пальцы запутались в волосах, и губы терзали друг друга, а языки начинали разжигать огонь страсти. Медленно, как будто смаковали на вкус. Или снова пытались узнать друг друга после долгой разлуки. Вспоминали, как это «вместе», зажигать пламя любви. Как же хотелось тогда продлить этот момент.